Глава 3. Внештатный оперативный сотрудник. Разведка не является основной профессией внештатного оперативного сотрудника. Он находится на связи с агентами, дает им задания, снабжает необходимым оборудованием и получает от них информацию. При этом он живет обычной жизнью, работает, встречается со знакомыми, одновременно собирая информацию и выполняя порученные ему разведывательные задания. Внештатный оперативный сотрудник – исключение из правила. Обычно оперативные сотрудники состоят в штате разведывательных спецслужб. Забывание. Забывание – одна из функций памяти, и функция очень важная. Она защищает мозг от информационных перегрузок. Во-первых, мы забываем лишнее, то, что давно не извлекалось из памяти и не использовалось. Каждый день человек воспринимает огромный объем информации, но далеко не вся она требуется ему на практике. Эту информацию невозможно, да и нецелесообразно хранить в первоначальном виде. Мозг перерабатывает и обобщает ее. Иногда такого рода обобщения проявляются в виде интуиции, предчувствия, которое невозможно объяснить логически. Так мозг дает подсказки, отталкиваясь от опыта проживания сходных ситуаций и забывая при этом сами эти ситуации. Во-вторых, мы забываем неприятную информацию. Болезненные воспоминания, смерть близких, опасная авария или катастрофа, преступление или поступок, в корне противоречащий убеждениям, неосознанно вытесняются из памяти, возвращая человеку утраченный психологический комфорт. Забывание зависит от времени. Чем больше его прошло с момента запечатления информации или последнего обращения к ней, тем больше шансов, что мозг ее забудет. Долгие, длительные перерывы в работе над разведоперацией могут повредить делу. Утрата контекста потребует начать все сначала. Но небольшая в неделю-другую пауза может оказаться полезной. Она позволяет выйти за рамки устоявшегося взгляда. Неважные детали и мелочи уходят на второй план, появляется целостность восприятия и возможность взглянуть на задачу по-новому. Осознаются незамеченные ранее закономерности, возникают новые идеи. В психологии существует точка зрения, согласно которой человек никогда не забывает однажды усвоенное, но утрачивает доступ к нему. Он словно теряет ключ, отпирающий дверь, за которой хранится информация. Это означает, что забытое забыто не навсегда. В особых обстоятельствах оно может быть восстановлено. Подтверждением этому может служить опыт нейрохирургических операций, когда раздражение отдельных участков коры головного мозга вызывает в памяти забытые воспоминания. Впрочем, прямое раздражение коры – не единственный способ вспомнить забытое. О некоторых методах припоминания уже было сказано раньше. Главный из них – мысленное погружение в ситуацию, в которой была воспринята информация. Метод локаций. Метод историй – не единственный способ запоминания списка слов. Ведь история важна не сама по себе, а как средство связать слова ассоциациями, закодировать их в образы и включить их в эмоционально окрашенные ситуации. Ассоциативность, образность и эмоциональность, которые необходимы для успешного запоминания, лежат в основе еще одного метода – метода мест или локаций. В отличие от метода историй, где образы связаны сюжетом, метод локаций предлагает расставлять их в знакомом пространстве – в доме, в комнате, на улице или в городе. Начать освоение метода локаций лучше с небольшого, хорошо знакомого пространства. Например, квартиры, в которой вы живете. Представьте, как она выглядит. Выделите места, в которые можно расставлять и раскладывать предметы. Например, в вашей квартире есть прихожая, жилая комната, коридор, кухня и ванная. Мысленно обойдите каждую комнату против часовой стрелки. Если это окажется сложным, пройдите по квартире и внимательно осмотрите комнаты. Вот что можно отметить. Первое. Прихожая. Маленькая скамейка. Шкаф с тремя отделениями. Вешалка для одежды. Второе. Жилая комната. Угловая полка. Два отделения книжного шкафа. Диван. Стол. Подоконник. Комод. Картина, висящая на гвозде. Два книжных шкафа. Третье. Коридор. Четвертое. Кухня. Миски для кота на полу. Стол. Маленький диван. И так далее. Таким образом, в небольшой квартире легко найти 20-30 мест, в которые можно разложить или расставить предметы. Естественно, в вашем случае квартира и расположение локаций в ней будут другими. Главное, чтобы они были хорошо вам знакомы. Вот уже знакомый вам список слов. Фейерверк, диван, журнал, апельсин, панно, редакция, автомобиль, функция, небоскреб, часы, доктор, метеорит. Его можно запомнить следующим образом. Вы заходите в дверь и сразу же натыкаетесь на фейерверк. К скамейке в прихожей прикреплены китайские колеса. Они крутятся, разбрасывая горячие искры, и свистят. Прихожая наполнена дымом с резким запахом пороха. В первом отделении шкафа лежит оранжевый и сочный апельсин. Он настолько большой, что для того, чтобы засунуть его в шкаф, пришлось его сдавить. Кожура потрескалась, и липкий пахучий сок течет в соседнее, второе отделение шкафа, где стоит миниатюрный автомобиль. Кислый апельсиновый сок капает на автомобиль, и его кузов покрывается рыжими пятнами ржавчины. В соседнем отделении шкафа, третьем, тикают большие настенные часы. Они отмеряют время, которое осталось жить стремительно ржавеющему автомобилю. За шкафом стоит вешалка, на которой висит мягкий зеленый диван с бархатной обивкой. Это удобно, носить диван с собой, всегда есть где сесть, если устал. Но где оставлять диван? Конечно, на вешалке. Вы входите в жилую комнату. Сразу за дверью угловая полка. Вы хотите посмотреть, что на ней стоит, но не можете увидеть, потому что она полностью скрыта большим и ярким панно, непонятно зачем сюда повешенным. Вы пытаетесь пробраться к полкам, но панно прибито накрепко. В первом отделении книжного шкафа функция. Точнее, ее интерактивный график. Чему рад доктор математики, сидящий в соседнем отделении шкафа? Он давно хотел изучить именно эту функцию. Ученый счастлив. Он не собирается расставаться с функцией и долго еще пробудет в этом шкафу. На диване расположился большущий журнал, видимо, принесенный доктором математики. Журнал огромный и тяжелый. Понятно, почему журнал лежит на диване. Больше он нигде не поместится. Видно, как он продавливает мягкий диван, и как только доктор его принес. Вокруг стола сидит редакция этого журнала. Ей не хватило места, и она теснится здесь вся, от главного редактора до последнего курьера, который цепляется за стол, потому что его оттеснило шумное, спорящее о чем-то журналистское братье. На подоконнике рядом со столом стоит макет небоскреба, в который мечтает переехать редакция. Но небоскреб этот имеет такую причудливую форму, что, кажется, никогда не будет построен. Видимо, судьба редакции — скитаться по чужим комнатам. Но вот в углу на комоде стоит что-то любопытное. Это метеорит. Его оплавленная, пупырчатая, ржавая от ржавчины поверхность напоминает строение Гауди. Вероятно, он упал совсем недавно, потому что еще горячий и пахнет раскаленным железом. Собственно, метеоритом и заканчивается все любопытное в квартире. Он совсем недавно принесен сюда, и вы остаетесь возле комода, рассматривая интересную находку. Картина кажется абсурдной, нелепой, несусветной, но тем она и хороша. Такой она легче запомнится. Главное, чтобы вы расставили предметы в хорошо знакомом вам пространстве, которое можете легко восстановить в воображении. Обратите внимание, что в рассказе соблюдены три главных требования мнемотехники. Первое. Ассоциативность. Предметы привязаны к хорошо знакомому пространству. Кроме того, для надежности некоторые соседние предметы связаны между собой. Второе. Образность. Все слова превращены в яркие образы. Они движутся, звучат, имеют температуру, вес, цвет, вкус, запах, фактуру. Третье. Эмоциональность. Вы опасаетесь обжечься искрами фейерверка, хотите апельсинового сока, но морщитесь, когда представляете, насколько он кислый и как липнут испачканные им стенки шкафа. Вам жалко, что автомобиль ржавеет. Вы удивляетесь человеку, который не разлучается со своим диваном. Вам любопытно, что находится за панно, и вы переживаете за математика, которому приходится носить с собой тяжелый журнал. Использование метода локаций. Для того, чтобы использовать метод локаций, нужно хорошо знать несколько мест, вроде достаточно большого дома, квартиры или улицы. Вам необходимо ориентироваться в этих местах, уметь мысленно перемещаться между комнатами, ясно представлять, что зачем находится. При этом мало просто помнить, что за дверью находится шкаф. Желательно представлять этот шкаф, его размеры, форму, цвет, ощущение от прикосновения к нему, скрип его дверей и запах внутри. Лучше выбирать локации так, чтобы они отличались друг от друга. Одинаковые или стоящие рядом шкафы могут вызвать интерференцию памяти, а значит, возникает опасность перепутать лежащие в них предметы. При освоении метода локаций выбирайте реальные места, а в идеале те, в которых можете побывать. Например, ваша квартира или любимая улица в городе. Когда вы освоите метод локаций, в дополнение к реальным местам попробуйте использовать выдуманные. Создавайте их запоминающимися, продумывайте во всех деталях. Почаще возвращайтесь туда, и эти воображаемые пространства будут верно служить вам. Упражнение. Подберите три пространства для использования метода локаций. Мысленно обойдите каждое из них, представляя каждый уголок, каждый предмет. Все в вашем пространстве имеет размеры, форму, цвет, вес, фактуру, особые ощущения при прикосновении, запах. Освойте его. Подвигайте воображаемую мебель, постучите по столу, откройте дверцу, погладьте ручки кресел. В качестве прототипов мнемонических пространств используйте квартиру, дом, любимый музей, улицу, маршрут от дома до работы. Создайте одно пространство без прототипа, пользуясь только фантазией. Вы наверняка улучшили воображение, выполняя упражнение. Локации на собственном теле. На первых порах для запоминания коротких списков можно использовать собственное тело. Предположим, вы готовите публичное выступление, и вам нужно запомнить его план. Разместите образ первого пункта на стопах, привяжите его к ботинкам, второй пусть будет на коленке, третий на бедре и так далее и тому подобное. Ваше тело всегда при вас, вы знаете его досконально, и вам не составит труда представить его. Разместить на теле можно не меньше 10 предметов. Первое — стопы. Второе — голени. Третье. Колени. Четвертое. Бедра. Пятое. Пояс. Шестое. Живот. Седьмое. Грудь. Восьмое. Плечи. Девятое. Шея. Десятое. Голова. Секретно. В целях ускорения оперативного розыска утраченных документов РСХА предлагаю наделить агента Симонит полномочиями внештатного оперативного сотрудника, переведя на него связь с завербованными им агентами археолог Михаил и Ростовец. Предлагаю также поручить Симониду организацию подставы для выявления агентурной сети, заинтересованной в доступе к психологическим разработкам. Старший оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления майор И.О. Милославский, 28 апреля 1955 года, город Москва. 30 апреля 1955 года. Вчера встречался со своим оперативником. Он сообщил мне, что меня повысили. Теперь я оперативный сотрудник, хотя и внештатный. Это означает, что я теперь не только собираю информацию, но и активно участвую в операциях. Это также значит, что нужно быть более осторожным. Апрель получился очень насыщенным. Продолжение учебы, разрыв с З, моя первая вербовка, допрос и смерть Ковалева, повышение по службе. Мне теперь даже сложно представить свою прошлую жизнь, когда я просто отсиживал свои часы в деканате. Сейчас каждый день наполнен движением и смыслом. Метод историй и метод мест. Вы знаете два способа запоминания списков — метод историй и метод локаций. У них много общего. И прежде всего, оба они удовлетворяют трем основным принципам мнемотехники — ассоциативности, образности и эмоциональности. Но есть и различия. В методе историй ассоциации строятся от предмета к предмету. В методе локаций — от предмета к его расположению в воображаемом пространстве. Желательно уметь использовать оба метода. У каждого из них есть свои преимущества и недостатки. Важное достоинство метода мест состоит в том, что вам не нужно воспроизводить всю историю, чтобы вспомнить часть списка. Если вам нужен элемент, следующий за часами в нашем примере, вы сразу же идете к часам, а от них к вешалке, на которой висит диван. Ограничения метода мест тоже очевидны. Во-первых, чтобы запомнить длинный список, нужно представлять себе большое пространство. Во-вторых, нужно иметь в запасе много пространств, чтобы не спутать разные списки. Это самое главное ограничение метода мест. Но некоторым он все равно нравится больше метода историй. Кстати, одно и то же пространство можно использовать много раз. После того, как запомненный список перестанет быть актуальным, мысленно обойдите ваши локации и освободите их, удалив находящиеся там образы. Обойдите пространство, проверьте, что в нем ничего не осталось. Теперь его можно использовать снова. Может быть, вы предпочтете один метод другому. Возможно, освоите оба метода и будете использовать их для разных задач. Решать вам. Упражнение. Запомните несколько списков слов разными способами. Сравните, какой метод эффективнее лично для вас. Список 1. Кофе, море, экран, дверь, кран, конь, гром, дрозд, край, миф. Список 2. Холодильник, примерка, суффикс, линейка, сюрприз, навигатор, симметрия, штурвал, люминесценция, креативность. Агентурное сообщение. Источник Симонит. Принял майор Милославский, 30 апреля 1955 года. По делу номер 283 о контактах Ковалева. В ходе опроса знакомых Ковалева о его возможных связях с иностранными гражданами стало известно следующее. Ковалев познакомился с неизвестным иностранным любителем искусства. Они неоднократно встречались. В комнате Ковалева обнаружены альбомы по искусству Италии на испанском языке, никогда не продававшиеся в СССР. Номер 215. 1 мая 1955 года. Разрабатываем сейчас двух иностранцев, французы, отец и сын. Удивительно, насколько они другие, насколько они отличаются поведением и манерами от советских людей, особенно старший. А может быть, это особенность дипломатической службы — источать лоск и самоуверенность, статус. Интересно, как он будет выглядеть, если его возьмут с поличным как шпиона. Говорят, что дипломатов в СССР не судят, только высылают. Но резиденты все равно боятся, ничего хорошего на родине им не светит, если КГБ их расшифрует. Немного истории. У метода локации древняя история. Сохранилось предание, описанное римским оратором Марком Тулием Цицероном, согласно которому метод мест изобрел живший в VI-V веках до нашей эры греческий поэт Симонид Киосский. Симонид вместе с другими участвовал в пире, когда его вызвали неизвестные люди. Поэт вышел, и в это время обрушилась кровля. Все гости погибли. Опознать тела было невозможно, но Симонид вспомнил место каждого за столом и таким образом помог родственникам найти тела своих близких. Цицерон, описавший этот случай в трактате об ораторе, сделал вывод, что для того, чтобы запечатлеть в памяти список предметов, надо сформировать их мысленные образы и разместить в воображаемом пространстве. Порядок мест сохранит порядок запоминаемых предметов. Сам Цицерон использовал метод локации, когда заучивал свои речи. Репетируя выступления, он ходил по своей вилле, и каждый зал соответствовал отдельной теме или идее. Другой замечательный пример использования метода локаций — театр памяти Джулио Камилло. В эпоху Ренессанса, в XVI веке, этот философ и алхимик попытался создать всеобъемлющую систему накопленных человечеством знаний, разместив ее в специальном здании — театре памяти. Каждая область знания имела здесь свое место. Все области были связаны между собой, перекликались и составляли целостную картину. Камилло даже начал строительство деревянного здания для своего театра, но не завершил его. Не окончил он и задуманную им фундаментальную книгу, описывающую театр во всех подробностях. Однако сама идея визуального представления знаний и связи между ними оказала заметное влияние на современников Камилло. Искусство памяти всегда было связано с государственной властью, международными отношениями и разведкой. Известно, что Симонид Киосский имел политическое влияние в Греции благодаря своим поэмам о греко-персидской войне. Кроме того, он был дипломатом, разрешал конфликты и предотвращал кровопролитие. Цицерона во многом благодаря его красноречию и уникальной памяти избрали консулом. Нанимателем Джулио Камилло был Франциск I, правивший Францией более 30 лет. Аристотель, Сенека, Аврелий Августин, Альберт Великий, Фома Аквинский, Джордано Бруно, Рене Декарт, Фрэнсис Бэкон, Вильгельм Лейбниц — вот далеко не полный список известных людей, занимавшихся теорией и практикой развития памяти. Каждый из них был влиятельным человеком своего времени, а кое-кто занимался разведкой и шпионажем. Секретно. Из дела оперативной проверки на Франсуа Легли. В дело номер 283. Франсуа Легли, сын советника по культуре посольства Франции в СССР Жана Легли, 1933 года рождения. Проживает на территории посольства Франции в Москве. дипломатического статуса не имеет. Возможно, связан с французской разведслужбой. Не исключено, что он является главой французской резидентуры в Москве под дипломатическим прикрытием. Ранее уже отмечались случаи использования для связи с агентами иностранных разведок членов семей резидентов, поэтому за Франсуа Легли велось выборочное негласное наблюдение. Объект Франт. Франсуа Легли имеет очень широкий круг общения. В отчетах оперативных сотрудников 7-го управления есть сведения о встречах Легли и Ковалева на площади Дзержинского и на улице Кирова и об их совместных прогулках по Москве, во время которых они передавали друг другу большие бумажные пакеты и свертки. Встречи не выглядели законспирированными. Легли и Ковалев не пытались уйти от оперативников, контрнаблюдения не было. Во избежание конфликтов с посольством Франции никаких мер в связи с контактами Франсуа Легли не предпринималось. Старший оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления майор И.О. Милославский, 3 мая 1955 года, город Москва. 10 мая 1955 года. Дело с пропавшими из архива документами застопорилось. По крайней мере, для меня. Ковалев мертв. Бернштейн, скорее всего, тоже. Французы, похоже, меньше всего интересуются исследованиями нацистских психопатов. Хотя я и понимаю, что не все дела раскрываются, мне очень не хочется, чтобы мое первое дело оказалось нераскрытым. Не раскисать. Цифры и числа. Многим людям трудно запоминать цифры и числа. Возможно, это самая абстрактная информация. Числа гораздо менее осязаемы, вещественны, чем слова и имена. Чтобы сделать их конкретнее, а значит лучше запомнить, можно перекодировать их в образы. Для начала достаточно представить в виде образов десятичные цифры. Кодировать числа можно по-разному. Один из вариантов — по сходству формы числа с формой предмета. Например, 0 — мяч, шляпа, кольцо. 1 — свеча, копье, перо птицы. 2 — лебедь, ползущая улитка, настольная лампа. 3 — усы, облако, верблюд, если перевернуть эти предметы. 4. Стул, яхта с парусом, флюгер. 5. Крюк крана, ложка, ладонь с пальцами. 6. Свернутый колечком слоновий хобот, тачка с одним колесом, арбуз с хвостиком. 7. Дверная ручка, настольная лампа, клюшка для гольфа. 8. Очки, песочные часы, велосипед. 9. Воздушный шар с веревочкой, монокль с цепочкой, леденец на палочке. Другой вариант кодирования цифр — использование сходства по звучанию или рифмы. 0. Тролль, моль, соль. 1. Паладин, павлин, рубин. 2. Сова, трава, булава. 3. Гриб, брик, стриж. 4. Чемодан, черепаха, чешуя. 5. Кровать, знать, рать. 6. Шерсть, шеф, шейкер. 7. Сеть, семечко, семафор. 8. Возчик, воск, волк. 9. Дед, дерево, денди. Можно даже закодировать цифры литературными или сказочными героями. 0. Колобок. 1. Аладдин. 2. Двое из ларца одинаковых с лица. 3. Три мушкетера. 4. Черепаха-тортилла. 5. Пять пальцев. 6. Тигр Шерхан. 7. Семеро козлят. 8. Белоснежка. Цифра 8 похожа на женскую фигуру. 9. Доктор Айболит. Вы можете взять готовую систему или придумать свою, более подходящую. Главное, чтобы образы в этой системе были конкретными, представляемыми, имели форму, цвет, возможно, фактуру и запах, и понятными для вас. Желательно, чтобы среди образов не было сходных, иначе они могут вызвать интерференцию памяти. Чтобы запомнить число, вам достаточно сочинить и представить себе историю про него, закодировав каждую цифру образом. Например, история, которая поможет запомнить телефон 120-1580, может быть такой. По воздуху медленно кружится перо. 1. Оно выпало из пролетающего мимо белого лебедя. 2. В черной шляпе. 0. Лебедь держит в одной лапе горящую свечу. 1. Прикрывая ее от потока встречного воздуха ложкой. 5. На шее лебедя висят песочные часы. 8. Которые отмеряют, за какое время лебедь в очередной раз облетит кольцевой, 0, маршрут. Другой пример. Пусть вам нужно запомнить пин-код банковской карты 4837. Про это число можно сочинить следующую историю. По морю плывет яхта, 4. Из-за штиля ее парус обвис, и чтобы как-то двигаться, матросы опустили в воду колесо велосипеда 8, и усиленно крутят педали. Но тут рядом с ними проплыло облако 3 с дверной ручкой 7 на нем. Матросы бросили крутить педали, схватились за ручку, и яхта плывет. В технике запоминания чисел с помощью образов-заменителей работают все те же универсальные принципы мнемотехники. Абстрактные цифры кодируются в визуально представляемые образы. Образы связываются друг с другом через историю. Абсурдность историй работает на их запечатление в памяти. Научиться запоминать числа немного труднее, чем научиться запоминать слова. Но, тем не менее, это вполне возможно. Мнемонисты любят ставить рекорды запоминания на числе пи. На сегодня рекорд запоминания пи составляет более 60 тысяч знаков. Если вы хотите усовершенствовать способность запоминать числа, создайте собственную систему образов для двузначных чисел. В таком образном алфавите будет уже 100 элементов. Упражнение. Запомните постепенно вашу личную числовую информацию. Номера и пин-коды банковских карт, номера документов, телефоны родных и друзей, даты их рождения. Упражнение. Как известно, самые надежные компьютерные пароли содержат в себе буквы, числа и специальные знаки. Заведите и запомните сложные пароли, защитив тем самым свои данные. Буквы можно закодировать словами, которые начинаются с этой буквы. Специальные символы – предметами, на которые они похожи. Собака – собака с хвостом или свернувшаяся в клубок кошка. Решетка – решетка, тюрьма. Доллар – доллар, монета, купюра. Процент – лицо, глаза с длинным носом между ними. Знак возведения в степень – домик, крыша и так далее. К примеру, ваш пароль в русской транскрипции R45, знак возведения в степень, HLM. Описывающая его история может быть такой. Рыба R тащит за трос яхту 4. У руля яхты стоит пиратский капитан Крюк, вместо одной руки у него протез Крюк 5. Крыша, знак возведения в степень, яхты увита пышными зарослями хмеля Х. Ловкие львы Л срывают шишки хмеля и бросают их на палубу, где их подбирают и, громко чавкая, едят неуклюжие медведи М. Чем больше вы запоминаете, чем чаще сочиняете подобные истории, тем быстрее вы научитесь делать это быстро и без большого труда. 15 мая 1955 года. Учеба наша порою веселее, чем цирк. Мы можем говорить 2 часа, ничего о себе не рассказывая. Можем разговорить и узнать нужное у самых скрытных людей. Можем читать между строк. Можем сбить собеседника с толку. Или наоборот, заставить его заострить на чем-то внимание. Вот одно из заданий. Весь день кататься на такси, а вечером рассказать все о водителях. Имена и фамилии, где родились, где живут, есть ли семья, сколько лет детям и как им нравится работа. Главное — нащупать любимый конек человека, и он твой. Выйти из такого разговора труднее, чем войти в него. Но гипноз — это вообще что-то. Сегодня нам в школе провели демонстрацию. Одного из учеников, К, ввели в гипнотический транс и допрашивали. Мы узнали много интересного о нем и о нас самих, хотя мы, ученики, почти не общаемся друг с другом на неучебные темы. Интересно, а он сам будет помнить о том, что говорил? Говорят, некоторые помнят. Из соображений секретности гипнотизера мы не видели, только слышали. Интересно, а К его видел? При этом слова его, доносившиеся из-за плотной ширмы, действовали и на меня. Действовали они и на других, насколько я мог видеть. Удивительно и страшно. Не хотел бы я, чтобы меня так допрашивали. Секретно. Сводка наружного наблюдения. За объектом Франт. 5 мая объект встречался со студентом МГУ Приваловым Е.Ф., 1935 года рождения. 7 мая со студентами МФТИ Григорьевым М.Р. 1935 года рождения и Лукиным В.Л. 1935 года рождения. 8 мая со студентом МИСИ Фоминым А.А. 1933 года рождения. Встречи происходили на скамейках в ЦПК ИО имени Горького, Нескучном саду, в парке Декабрьского восстания. Во всех случаях происходила передача от Франта объемных пакетов и свертков. Дальнейшее наблюдение за людьми, с которыми встречался Франт, показывало, что они шли к месту своего проживания. Контрнаблюдения замечено не было. Попыток уйти от оперативников не предпринималось. Сотрудники 7-го управления проводили беседы с людьми, с которыми встречался Франт. На контакт они не шли, отговаривались общими словами, что видели Франта случайно, в первый раз, и никаких предметов у него не брали. Цель встреч, таким образом, выяснить не удалось. Считаю целесообразным продолжать наблюдение за объектом. Старший оперуполномоченный 7-го управления, капитан МВ Козьмин. 16 мая 1955 года, город Москва. Секретно. О результатах розыска С.Я. Бернштейна. В дело номер 283. Мероприятие по розыску гражданина Бернштейна С.Я. 1897 года рождения, пропавшего в феврале 1955 года, никаких результатов не принесли. Проверены родственники Бернштейна, его знакомые. Ввиду возможности проживания Бернштейна По фиктивным документам проверены данные всех вновь прописанных в Москве и Ленинграде в период с конца февраля 1955 года по настоящее время. Никого, подпадающего под описание Бернштейна, среди них не обнаружено. Старший оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления майор И.О. Милославский. 16 мая 1955 года. Город Москва. Секретно. О задержании иностранного гражданина Франсуа Легли. Сводками наружного наблюдения, проведенного оперативными сотрудниками 7-го управления, обоснованы подозрения, что гражданин Франции Франсуа Легли является связником, через которого осуществляется связь французской резидентуры с агентами. Было принято решение о задержании Франсуа Легли во время передачи инструкций или оборудования вероятному агенту. 17 мая в 18:30 Франсуа Легли вышел с территории посольства и направился в нескучный сад со свертком, упакованным в газеты. В 19:05 у входа в парк он подсел на скамейку к гражданину Лукину В.Л. 1935 года рождения, студенту второго курса МФТИ. Во время передачи свертка оба были задержаны оперативными сотрудниками второго главного управления. В свертке оказались грампластинки французского производства. Гражданин Лукин показал, что покупал у Франсуа Легли пластинки с записями музыки в стиле джаз. Такие пластинки в Москве не продаются. За каждую пластинку Лукин платил Легли от 20 до 50 рублей. Старший оперуполномоченный 9-го отдела 2-го главного управления майор И.О. Милославский. 17 мая 1955 года. Город Москва. Для служебного пользования. О расследовании факта утраты документов, содержащих государственную тайну. В дело номер 283. По факту необоснованного задержания гражданина Франции Франсуа Легли 17 мая 1955 года МИДом Франции в МИД СССР направлена нота протеста. За допущенные ошибки и недостаточное внимание к выполнению служебных обязанностей сотрудникам группы расследования факта утраты секретных документов из архива РСХА и ее руководителю майору 2-го главного управления И.О. Милославскому объявить взыскание. Зам. Начальника 2-го главного управления полковник В.И. Рукин. 18 мая 1955 года. Город Москва. Запоминание и узнавание. Единственный способ убедиться в том, что вы что-то запомнили, — воспроизвести это. Без подсказок, в полном объеме, сверив результат с исходным материалом. При проверке запоминания не полагайтесь на ощущение, что вы все запомнили. Возьмите бумагу, ручку и проверьте себя. В разведке существует незыблемое правило. Когда нужно что-то выучить, инструкцию, легенду, задание, проверка представляет собой полное припоминание. Почему это так важно? Наверняка в вашей жизни были случаи, когда во время подготовки к экзаменам, при повторном чтении конспекта или учебника, вам казалось, что вы все выучили, но на самом экзамене вам не удалось вспомнить ответ. Дело в том, что узнавание информации и ощущение, что вы ее усвоили, наступают гораздо раньше, собственно, усвоения и запоминания. То, что материал в учебнике выглядит знакомым, вовсе не означает, что при необходимости вы его вспомните. Отсюда и вывод. Инструктируйте агента, попросите его повторить инструкцию. Сообщайте ему последовательность действий, пусть проговорит ее в прямом и обратном порядке. Готовитесь к экзамену, вспомните материал и запишите весь конспект на бумаге. Простого ощущения «помню» недостаточно. И учитывайте один из законов памяти. Частичное воспроизведение ухудшает сохранение информации. Желательно вспомнить ее полностью. Различие между узнаванием и запоминанием можно использовать в разведывательном деле. Например, для проверки истинности показаний. Часто свидетель плохо помнит ложные, выдуманные показания, в то время как ощущает их хорошо знакомыми. Предположим, вы выясняете, как свидетель провел день. После того, как он расскажет вам свою версию, попросите его описать события в обратном порядке, с вечера до утра, или уточнить легко проверяемые детали описываемых им событий. Если человек рассказал вам то, что наскоро придумал, ему будет трудно выполнить просьбу. Профессиональная память. Вероятно, вы замечали, как много футбольные болельщики знают об игре и о любимой команде. Они помнят результаты матчей, статистику основных игроков, позиции, в которых были забиты решающие голы, ошибки судей и многое другое. Поэтому спортивные прогнозы настоящего фаната хорошо обоснованы. На следующий день после матча болельщик может 2 часа говорить об игре, обсуждая по памяти каждый ее нюанс, каждый эпизод. Отличной памятью обладают не только болельщики. Тоже можно сказать об известных ученых, коллекционерах, любителях телесериалов, завсегдатаях конных скачек. Все они помнят множество фактов, дат, цифр, характеристик, случаев и описаний. И заметьте, эти люди почти никогда не заучивают всю эту информацию специально. Запоминание происходит у них легко и без усилий. Это объясняется наличием у профессионалов развитой системы ассоциаций. Каждое новое событие, новый факт или цифру они встраивают в систему, связывают с уже знакомыми. Бегун улучшил рекорд на 0,5 секунды. Команда впервые выиграла в этом сезоне и тому подобное. Мозг легко запоминает привычную информацию. То, на запоминание чего настроен, что эмоционально окрашено и значимо. И не только запоминает, но и обрабатывает, обобщает, превращает в интуицию, мышление и прогнозирование на уровне ощущений. Так болельщик со стажем зачастую не может объяснить свой прогноз. Разведка не просто работа, это образ жизни. Постоянно погруженный в любимое дело, разведчик создает в голове стройную систему знаний. Новые данные быстро находят в ней свое место. Отчасти поэтому разведчики обладают феноменальной памятью и чуткой интуицией. Проверь себя. Кому была поручена организация подставы для выявления агентурной сети, заинтересованной в доступе к психологическим разработкам РСХА? Где Ковалев познакомился с иностранным любителем искусства? По каким причинам контакты Франсуа Легли не разрабатывались контрразведкой КГБ? Для чего студенты московских вузов встречались с Франсуа Легли?